Глава 15. Есть у меня такая особенность: чем хуже складываются внешние обстоятельства, тем больше во мне крепнет желание преодолеть их и выйти победителем. Что называется, мне чем хуже, тем лучше. В такие моменты и выглядеть хочется на все 100. И улыбка держится как приклеенная, и вообще внутри все ж кипит и бурлит от переполняющей энергии. Может, адреналин, а может, мой гнусный характер. Как у того лонгхорна, неофициального символа моего родного штата Техас. Я давно себе поняла, что махать передо мной тряпкой с надписью «Трудности, опасности, не соваться» бесполезно. Я только копытом начинаю землю рыть и крепче рогом упираюсь. Поэтому, когда я вошла в кабинет шефа и увидела, что он как-то излишне старательно отводит взгляд, пряча от меня глаза и пытаясь каким-то документом прикрыть от меня стационарный телефон, с мигнувшим огоньком вызова от папы, я только прищурилась и раздула ноздри. «Вызывали, сэр?» — подчеркнуто официально вопросила я. «Мисс Брукс, как у вас обстоят дела с порученным вчера заданием касательно рекламы с...» «Прекрасно обстоят». «А что, каков вопрос, таков ответ?» «А можно поподробнее?» «Сэр, вчера вы попросили прозондировать почву и выяснить возможность заключения контракта. Я прозондировала и выяснила». «А получил, думаешь, только ты так умеешь». «И?» «Мистер Лоуренс готов к диалогу». «Серьезно? То есть вы успели провести переговоры с самим продюсером этого шоу?» «Серьезнее некуда, сэр, и да, успела». «И даже под страхом электрического стула или смертельной инъекции я никому не расскажу, в каких условиях проходили эти переговоры». «А ты реально думал, дорогой босс, что тебе удастся поймать меня на вранье?» «Ну?» «Заклинило. Без очередного указания от папы не знаешь, что сказать. Мистер Лоуренс обещал в течение ближайших дней выделить время для личной встречи. Надеюсь, ты не видишь мои скрещенные пальцы. И обсудить детали в более официальной обстановке». «Я хочу увидеть это шоу с Ронни в главной роли. Черт, я готова заплатить за то, чтобы оказаться в первых рядах на этом спектакле». «Ну, что ж, отлично». Начальник по-прежнему не смотрел на меня прямо. «Передайте его контакты руководителю рекламного отдела». «Ага, сейчас». «Простите, сэр, это никак невозможно». «В каком смысле?» «Во-первых, Ронни, простите, это я по привычке. Мистер Лоуренс не хочет беседовать с рядовыми сотрудниками. Во-вторых, он надеется, что в переговорах приму участие я, как представитель компании Nelson & Sons. Я же вижу прекрасно и понимаю, к чему все идет. Я сейчас передам все контакты этому напыщенному индику, твоему троюродному братцу-никчемушнику, что чуть не завалил работу отдела и вытянул лишь благодаря тому, что перекинул всю работу на свою ассистентку, которая пахала на предыдущего шефа 5 лет и рассчитывала, что рано или поздно ее повысят, и вуаля. Про Кэтрин, у которой вся жизнь нахрен перевернулась, тут же забудут. Шеф еще что-то невнятно бормотал о субординации, корпоративной этике. А я смотрела в окно и задавалась вопросом, а нахрена я действительно все это терплю? Внеурочную работу, беготню по личным поручениям шефа и его семьи, рабочее место, больше похожее на собачью будку перед дверью в хозяйский дом. Да, разумеется, работу в большой престижной компании не так уж легко найти человеку без связей и большого опыта, но, блин, я же не слепая и вижу, что такие же, как и я, бывшие выпускники с такими же дипломами и сертификатами, как у меня, уже через год начинают стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице. Разница лишь в том, что я ничья девчонка, а они чьи-то сыновья и братья. «Простите, что прерываю, сэр, но уже 5 минут, как закончился рабочий день. А я сегодня никак не могу задерживаться. Мы с Дизи, с Ронаном Салливаном договорились сегодня встретиться сразу после работы. Раз уж наши отношения перестали быть секретом для широкой общественности». Ни разу за 3 года работы я не позволяла себе такого тона, как сейчас. «Дьявол, да я все 3 года была идеальным сотрудником. Ни единого опоздания, ни одной жалобы, ни разу не ходила в отпуск, довольствуясь длинными уикендами. Подстраивалась под любое расписание шефа, будучи круглосуточно доступна для любых поручений даже в Рождество и День независимости. Какого?» В глаза мне вдруг бросились руки моего босса. С идеальным маникюром, ухоженные, холеные, как у женщины, только что вышедшей из спа-салона. а перед мысленным взором встали другие. Сильные, загорелые, покрытые татуировками, грубые на вид и потрясающе нежные при прикосновении ко мне. Нежные, но при этом сильные, как их владелец, невыносимый бабник и отвратительный кобель, по которому я внезапно соскучилась. Осознав эту неожиданную истину, я чуть не присвистнула вслух. «Кэтрин, детка, ты в своем уме?» «Что вы сказали, мисс Брукс?» — неверяще переспросил шеф. Я твердо посмотрела в глаза мужчине, в одночасье потерявшему все мои симпатии, и повторила. «Все переговоры с представителями шоу «Адские механики» пройдут только при моем непосредственном участии в них, либо не пройдут вовсе. И на этом я прощаюсь на сегодня. Хорошего вечера, сэр». Взвинченная и раздерганная, к тому же от голода и недосыпа туго соображающая, я двинулась домой. И только через несколько кварталов осознала, что по привычке ломанулась в сторону старой квартирки, где уже не осталось моих личных вещей. Да, в таком состоянии есть два испытанных средства быстро привести себя в порядок. Первый, понятное дело, секс, увы, в ближайшее время штука для меня недоступная. Ибо завалить в какой-нибудь барчик и найти себе там подходящего кандидата в успокоительное я не могу, потому как связано условиями договора. Да, договора, хоть пока только устного. Но я знаю, что такое слово джентльмена, хотя и не являюсь им, и намерена четко следовать нашему соглашению с Ронни. К помощи своего фейкового жениха я тем более не собираюсь прибегать, ибо чревато. Если я окончательно влипну в этого ковбоя с наглыми кобелистыми зенками и восхитительным горячим членом, стоп мысли и воспоминания. Нам уже мало места в их чертовом гараже, а станет тесно не только в этом огромном городе, но и во всем штате. Итак, второй способ — готовка. Да, приготовлю какой-нибудь замысловатый муссовый тортик типа «разноцветный шоколад». Сожру сразу половину и, возможно, успокоюсь немного. Но пока немного прогуляюсь, зайду в один хитрый магазинчик для кондитеров. Заодно подкуплю недостающие ингредиенты для тортика. И делать его придется большим, боюсь, охотников на сладенькое на той кухне найдется немало. «Лишних людей нет», — отрезала рыжая, неприветливо сверкнув на меня своими зелеными фарами. «Мне нужен всего один человек, всего на 10 минут». Сцепила я зубы, хотя хотелось рявкнуть на эту задаваку, которая, похоже, не взлюбила меня с первой нашей встречи. Да и плевать, мне с ней делить нечего. И вообще, я тут временно. Обслуживающий персонал в основном весь разошелся. Снизила обороты стервочка. Разве что попросить кого-то из братьев. Но лучше поговори с Дизелем. Думаю, он с удовольствием придет тебе на помощь. Она смерила меня чисто женским, ревниво оценивающим взглядом и добавила. «Он, кстати, уже несколько раз спрашивал, не вернулась ли ты с работы. Только этого помощника мне не хватало. Нет, уж проще самой потаскать эти неподъемные коробки, чем отбиваться от его законных приставаний, в неумолимости которых я уверена на все 100%. Прежде чем начать готовку, я решила проинспектировать холодильник». «Ну и ничего такого. Просто должна же я как-то организовать себе рабочее пространство на кухне, которое явно никто не пользуется по ее прямому назначению». «М-дя, не густо. Зато морозилка забита формочками со льдом. Это они столько виски тут лакают, что им лед нужен в таком количестве. Потом наморожу новый, а пока освобожу для быстрого охлаждения муссовых слоев. Я выгребла весь лед и сыпала его в свободную миску». «Так, ладно, теперь можно и комбайны принести. Только не помню, в какую из коробок мне его запаковали. Придется перебирать все подряд». «Эй, ты с ума сошла? Какого поршня ты таскаешь тяжести?» Раздался рядом глуховатый бас, и у меня из рук выхватили коробку с моими драгоценными железяками. «Ух, них, тяжелая какая! Что у тебя тут, аккумуляторы свинцовые?» Я не удержала смешок, разглядывая очередного автослесаря. Вроде бы Мари называла его Раулем. Но лучше обойдусь без имен, а то неловко будет, если перепутаю. «Ох, ковбой, аккумуляторы и прочая крутая мужская ерунда — это по вашей части. А у меня тут все просто и обыденно. Всего-навсего чугунные сковородки. И не просто чугунные сковородки, а самые что ни на есть, проверенные временем. Кто-то перебирает четки, кто-то медитирует на солнце, а я вот достигаю нирваны на кухне. Как бы странно это ни звучало для нынешних любителей стритфуда на скорую руку. Мы не успели 2 минут поболтать, как на нас, в буквальном смысле слова, накинулся мой бешеный женишок. Дурной какой-то, честное слово. Заодно пригодился вытащенный из морозилки лед, остудить башку хренова драчуна. Разумеется, на шум и вопли сбежались все, кто слышал звуки эпохальной битвы. И оказалось их немало, хоть рыжая стерва и утверждала, что все типа разошлись. От же змея! А еще в результате пришлось срочно менять кулинарные планы. Мой мусовый тортик тут никому не сдался, этим аглоедам вишь мясо подавай. Ай, подам! Так подам, что вы языки вместе с пальчиками проглотите и не заметите. Прекрасный способ обрести тишину и покой. Я бы предпочла, чтобы за мясом меня отвез кто-то более адекватный и молчаливый, но, заметив, какими взглядами обменялись братья, поняла. Мне теперь вообще ни с кем тут спокойно пообщаться не светит. Да еще в машине этот ковбой начал мне вещать о каких-то явно придуманных им самим наспех правилах поведения в их семье. Я думала, что только на работе царит мужской шовинизм и сексизм. А эти перепачканные в машинном масле носители тестостерона своим пренебрежительным отношением к женщинам заткнут за пояс кого угодно. И меня понесло. Услышав озвученную кассиром сумму покупок, я лишь выжидательно прищурилась и зыркнула на жениха. Но этот подлец лишил меня возможности продемонстрировать ему свою золотую мастерс и с улыбочкой, не моргнув глазом, оплатил все наличкой. Вытащил свернутую пачку, от толщины которой у девицы на кассе округлились глаза, и небрежно отчитал несколько купюр и даже чек не проверил. А потом с такой же непринужденной ухмылочкой покатил тяжеленную тележку к своему железному коню. Обратно я ехала молча, уставившись в окно. Не хочу я с ним разговаривать, по крайней мере, до тех пор, пока не окажемся снова под камерами и пока не возникнет необходимость расточать ему приторные фейковые улыбочки. Ненавижу шоу-бизнес.